Пегги украдкой взглянула на него. Он и впрямь был великолепен, этакое воплощение торжествующей молодости, загорелый, здоровый, решительный, красивый, обаятельный, и с горечью подумала, что ни один из ее любовников ему и в подметке не годится. Но почему ему не удалось совместить свое честолюбие с любовью к ней? Она внезапно приревновала его к этой безликой страсти, устремленной на Скотта по всему пути их следования. И поняла, что он все еще дорог ей, потому что ему навсегда суждено остаться для нее первым. Она тихонько взяла его за руку и взглянула на него. Это было как раз в ту минуту, когда их машина подъехала к старому квадрату. Несколько удивившись этому, ему ведь пришлось прибегнуть к угрозам, чтобы заставить Пегги сопровождать его, он ответил ей таким же взглядом и улыбкой. Машина развернулась, направляясь к подъезду Рояль Орлеана. Не обращая более внимания на восторженные вопли зевак, Скотт и Пегги не сводили друг с друга глаз, поняв вдруг, что все еще возможно, и молча все друг другу объясняли, все прощали, все обещали, молча повторяли тысячу глупых и столь нужных слов, которые не решаешься произнести вслух и только можешь выразить взглядом, мгновение, и было, наконец, понято ими обоими все то, что никогда не было сказано, вот тогда-то первая пуля вдребезги разнесла ветровое стекло машины. Великой Менелас становилось уже по-настоящему страшно. Что если Сократ не вернется за ней? Она сидела на песке на корточках и пальцем что-то чертила. Сперва, когда вертолет исчез, она решила это случайный каприз. Сейчас он прилетит за ней, но тишина сменялась тишиной, а ее беспокойство злостью, панический страх, глубоким волнением. Страшные мысли порой одолевали ее, вроде тех, что посещают человека перед смертью. Обрывки прошлого, аплодисменты в переполненных залах, какие-то мужские лица и среди них лицо чокнутого американца, приобщившего ее к музыке, низенькая каменная стенка на Корфу, в тени которой она проводила немало часов, когда ей хотелось спрятаться от людей и вообразить, что она совсем одна на свете, единственная выжившая из всего погибшего человеческого рода. Но в ту пору, как только ей удавалось хорошо напугать себя, достаточно было перешагнуть через эту стенку, чтобы увидеть родной дом и рассеять злые чары. А на этом островке не было ни стены, ни дома, ни единого человека. Она была одинока, как мертвец в гробу. Сперва, когда она почувствовала, что нервы вот-вот сдадут, она стала вопить во весь голос. Единственный результат — козы убежали на свой скалистый выступ. Ей захотелось приласкать их, и она побежала за ними вслед, но между ними оставалось не менее 50 метров, а ноги ее были уже исцарапаны мелкими, острыми камнями. А потом настал миг, когда она, опершись на огромный облупившийся кактус, чуть не лишилась чувств. От ствола тянулась к ней еще одна зеленоватая ветка, сухая и жесткая, как древесная кора, утыканная какими-то колючками, а на конце этой ветки сидели два глаза, полуприкрытые тяжелыми веками, и подрагивал тонкий раздвоенный язычок. Это была игуана. После такого испытания Менелас держалась подальше от других кактусов. Каждый из них, казалось, служил прибежищем целым семейством игуан, причем иные были больше метра в длину. Они так сливались с растениями, в которых прятались, что разглядеть их было почти невозможно. Охваченная внезапной дрожью, она вернулась на прибрежную полосу. Прежде там не было ничего живого, а сейчас там кишели огромные, хоть и пугливые крабы. По прозрачной воде то и дело пробегала дрожь, свидетельствуя о бурной подводной жизнедеятельности. Воображение подсказывало ей, что там свершается отвратительный закон природы – крупные твари пожирают мелких. И тут она расплакалась, понимая, что не выдержит страшной ночи в этом обманчивом раю. Но вот какой-то еле слышный звук вывел ее из оцепенения. Сердце так и подпрыгнуло в груди. Это было теплое, отрадное, все нараставшее гудение мотора. Она взволнованно следила глазами за небом, пока не разглядела сквозь набегавшие слезы приближающуюся черную точку, а потом уже не отрывала от нее взгляда, только один раз посмотрела на свои часики. Вот уже целых 4 часа терпит она здесь адские муки. После пережитого страха на нее накатила волна ненависти, сменив испытанное только что чувство облегчения. Но она не сразу отдала себе отчет в том, что видит. Каким-то странным образом черная точка в небе разделилась на две, одна как бы висела над другой. По мере того, как это зрелище становилось все более отчетливым, Менелас все лучше и лучше могла разглядеть оба приближающихся предмета. Нижний был значительно меньше. Да, уже совсем ясно, под брюхом вертолета висит и раскачивается на тросе какая-то огромная черная масса, а в кабине уже видны были силуэты Сатропулоса и Джеффа. Да и они тоже, должно быть, видели ее. Несмотря на все пережитые тревоги, она, подчиняясь капризу, не подала им никакого знака, хотя ее нестерпимо одолевало желание орать изо всех сил, махать руками, хлопать в ладоши. Но нет, она им докажет, что она не робкого десятка, что ей совершенно безразлично, рано ли, поздно ли за ней прилетели, ей тут прекрасно живется, и она вполне могла бы без них обойтись. Поэтому она сделала вид, будто перебирает ракушки, сидя в изящной позе на песке, и даже не замечает, что этот вертолет кружится у нее над головой. «Бог ты мой! Да он же улетает!» Она вскочила и завопила не своим голосом, но вертолет грохотал над берегом все на той же скорости. Пролетев еще 800 метров, он завис на 10-метровой высоте, а потом стал медленно, незаметно снижаться, пока висевший под брюхом предмет не коснулся земли. Она не то чтобы увидела, а скорее догадалась, что предмет этот спущен с вертолета на тросе, и побежала навстречу как одержимая. Но тут вертолет круто взвился в воздух и взял курс на север. Нет, быть того не может. Не посмеет он так поступить с ней. Стиснув зубы, она снова бросилась бежать, напрягая все мышцы. Ноги тонули в песке, как в воде, с трудом преодолевая это вязкое препятствие. В 50 метрах от огромного сброшенного предмета она остановилась в недоумении, в растерянности. Этот мерзавец сбросил ей рояль. Она истерически расхохоталась сквозь подступившее рыдание. Самая знаменитая пианистка мира затерялась на необитаемом островке в Карибском море одна со своим бихштейном. Ведь это бихштейн, а под ним сверток шерстяной одежды с вином, фруктами и консервами. Ее затошнило. Шатаясь, оперлась она о красное дерево рояля, потом скорее по привычке, чем вследствие какого-то логического рассуждения, сбросила с инструмента стальной трос, подняла крышку и коснулась клавиш. В этом необъятном пространстве они издали непривычный, чуть ли не дребезжащий звук. На песке лежал также конверт. Она распечатала его и прочитала. Гёте провел в одиночестве 6 месяцев на острове с тем, чтобы понять Спинозу. Великая Менелас, безусловно, выдержит 3-4 дня на своем островке, чтобы еще глубже постигнуть всю тонкость Шопена. Желаю приятного одиночества, Сократ. Пантера плакала и в то же время рассеянно сдирала кожуру с банана. Слим стоял на коленях у окна офиса. Страх тугим узлом стягивал желудок. Он так долго смотрел на это море голов, что глаза уже отказывались повиноваться, и какие-то многоцветные царапины плясали перед ним то на черном, то на огненно-красном фоне. Да к тому же он еще и вспотел. 10-й раз он смахнул рукой капли, нависшие на бровях, потом заставил себя оторвать взгляд от окна и отвел его налево к металлической решетке картотеки, к стульям хромированной стали, к стенным часам, потом направо, к светло-серому письменному столу, к старенькой пишущей машинке, к двум другим стульям и к плакату, на котором роскошная девица с влажными губами жадно и чувственно любовалась бутылкой Кока-Колы. Он положил карабин на пол, затянутый бежевым линолеумом, и принялся описывать широкие круги руками, а потом подпрыгивать на месте, чтобы вернуть чувствительность затекшим от неподвижности ногам. 16 часов. Теперь это уже вопрос секунд. Он снова встал на колени перед окном, перед глазами во всю длину развернулась улица, по которой должна была приехать машина Балтимора. Мысленно он проделал весь ее путь, поворачивался так и этак, снова и снова повторяя все точки прицела, стараясь сосредоточиться на предстоящем деле и избавиться от навязчивой мысли о Бенни и ребятишках, что бы он ни сделал. В беспрерывном колыхании многотысячной толпы он ловил в прицеле карабина то одно, то другое лицо, надеясь отыскать мерзкую рожу того, кто подошел к нему в баре, и пустить ему пулю в лоб. Когда он вошел в этот офис, воля его словно была парализована. Он не мог принять никакого решения, и помочь ему не мог никто. Слишком поздно было уже, чтобы разыскать Трэнди и сообщить ему о том, что случилось. Да что он мог сделать или сказать? Ему заплатили за предстоящую работу. Потом у него отняли семью, чтобы он выполнил противоположную. Что бы он ни решил, он все равно в западне. Если он убьет Балтимора, Трэнди не простит ему. Как бы он ни ссылался на свою неловкость или на что попало другое, его прикончат. Если он промахнется, те другие перебьют жену и ребят. Вот и поди, знай. На площади началась суматоха. Слим собрался с силами, медленно приближался эскорт мотоциклистов, а за ними длинный черный открытый лимузин, и в нем две фигуры стоя приветствовали толпу взмахами рук. Карабин уперся как надо в плечо, влажная щека легла на нагретый металл, он навел прицел и по очереди разглядел лица Скотта и Пегги. Даже на таком расстоянии он не мог бы промазать. А мотоциклисты меж тем уже въезжали на площадь. Теперь Слим вел дулом карабина вслед за машиной будущего президента. Она писала широкий полукруг и приблизилась к подъезду отеля «Рояль Орлеан». Мэр уже спускался навстречу по ступеням лестницы, еще 3 метра, и Кадиллак остановится, и тут Слим увидел, как напряженно смотрят друг на друга Балтимор и его жена, будто они в это мгновение остались вдвоем, и нет никого вокруг. В прорези ружья он видел их так отчетливо, будто они находятся рядом с ним. Молча, без улыбки, стояли они, повествуя глазами о своей любви. Да, именно так, молча, говорили о том, как любят друг друга, молодые, богатые, неуязвимые, всемогущие муж и жена, Энни. Энни, хрипло пробормотал Слим, почти не сознавая, что делает, он тронул спуск, едва заметным движением коснулся его пальцем, сдвинув не более чем на миллиметр, прогремел выстрел, и ветровое стекло машины разлетелось вдребезги. Энни. Энни, мерзавцы! И тут Слим уже яростно нажал на спуск. Прямо перед ним в точке прицела было лицо Скотта, на котором после первого выстрела застыло безмерное изумление, а потом лоб его залило красным потоком. Слим четко видел, как хлещет кровь из этой страшной раны. Балтимор медленно опустился на сиденье, а Слим смотрел на широко открытый рот Пегги. Отчаянный крик ее не был ему слышен, и видел, как она обхватила Скотта обеими руками, не спуская глаз с его раздробленной головы. Слим поспешно вскочил на ноги, мгновенно разобрал оружие и сунул его в пластмассовую сумку для гольфа, потом открыл дверь офиса, спокойно прошел по коридорам, куда отовсюду сбегались служащие, не обращавшие на него ни малейшего внимания. Спустился по служебной лестнице на 1-й этаж, а оттуда во 2-й подвал. План этих подвалов прочно засел в его памяти. Еще 3 двери до здания, выходящего на Бурбон-стрит. У него были ключи от этих дверей, их дал ему Трэнди. Они звякали сейчас в кармане, и он мог на ощупь определить, который из них подходит к той или другой двери. А вот теперь Энни и ребята все-таки выпутаются из беды. Что касается самого Слима, он до самой смерти будет загнанным, приговоренным преступником. Куда ни пойди, что ни делай, он должен отныне всегда быть начеку, спать в полглаза, есть без вкуса, жить в постоянном страхе, от которого сводит кишки. А ведь он сперва принял решение не поддаваться на запугивание и не убивать Скотта Балтимора. Только вдруг, когда он увидел любовь этой пары, палец его спружинил и зажил собственной жизнью, независимо от него, действуя вместо него, так нервы взяли верх над волей. Первая дверь была в конце длиннющего коридора. Он уже раньше избавился от мешка с карабином, бросив его в какое-то отверстие на пути. Теперь он ускорил шаг, вытащил из кармана ключ номер один и, подойдя к двери, вставил его в скважину. Не подходит. Попробовал второй, тоже не годится. Утерев пот, заливавший лицо, он попытался вставить третий, понапрасну. Ни один из ключей не годился. Значит, над ним насмеялись. Он попал в ловушку, как крыса. Он повернул назад и бросился бежать, словно одержимый, по этому страшному, как дурной сон, коридору, уверенный, что вот-вот окажется лицом к лицу с убийцей, которому поручено его прикончить. Ведь если Тренди не дал ему убежать, значит, он не намерен оставить его в живых. Он проклинал себя за то, что поверил ему и выполнил все, что тот велел. А зачем было так быстро бросать оружие? Он побежал еще быстрее. Единственное спасение — вернуться на прежнее место, пока остальные еще не начали действовать. Если они ждут его наверху, он еще может ускользнуть от них, пользуясь всеобщим смятением и паникой. Он поспешно взбежал по лестнице и снова оказался на первом этаже, забитом толпой орущих что-то людей. «Эй, вы куда?» Входную дверь загораживала цепь полицейских. Слим потерял всякое соображение, повернул назад все к той же лестнице, хоть и знал, что она ведет в тупик. Несколько человек в штатском преградили ему дорогу, он попытался пробиться, но один из них схватил его за плечо, он отчаянно вырывался, и тут на него навалились еще двое. «Это он!» Полицейские целой гроздью повисли на нем, завели ему руки за спину. Он сделал несколько шагов, согнувшись вдвое. Его тащили, толкали. Он уже ничего не соображал, не чувствовал ни изодранной в клочья рубашки, ни побоев. И вдруг выпрямился, будто его током ударило. Среди лиц, вертевшихся вокруг в безумной пляске, он заметил лицо Тренди, подталкивавшего к нему какого-то человека. Слим уставился на правую руку этого человека, но в ней ничего не было. Смерть вылетела из левой. Три пули, одна за другой, ударили его в грудь. Сволочь, сволочь, это он убил будущего президента. Искаженные яростью лица внезапно покачнулись в ослепительно-белых лучах. В последнюю секунду Слим увидел, как прикончивший его человек пробился сквозь толпу и исчез. Когда Джефф, опустив рояль на остров, снова набрал высоту, Грег почувствовал что-то вроде раскаяния. Не слишком ли жестоко проучил он великую Менелас? Перед его глазами снова предстала эта крохотная, бледная, хрупкая фигурка, бегущая по черной песчаной полосе, на которой он решил ее оставить на целую неделю до того, как за ней вернуться. Он уже чуть было не велел пилоту повернуть обратно и покончить с этой шуткой. Но Джефф не кстати обратился к нему, хозяин. Он глядел на СС с упреком, умолял его взглядом о чем-то. Что такое? В чем дело? Не кажется ли вам, что Сократ сразу ожесточился и решил до конца играть роль пострадавшего? Во что ты лезешь? Веди машину, и все тут. Джефф огорченно покачал головой, как побитый пес, которому уже не под силу бороться. Грег нахмурился и заставил себя забыть о том, что произошло. А что, если она заболеет или покончит с собой? Ну что ж, надо пойти и на этот риск. Пусть знает, кто тут хозяин. Она дважды унизила его в глазах подчиненных, дважды это чересчур. Шеф, СС в бешенстве, тут же поклялся выгнать к черту идиота, который слишком уж много себе позволяет. Однако что-то подсказывало ему, что Джефф узнал важную новость, недаром он был в наушниках. И тут же Джефф протянул ему эти наушники. Сквозь грохот мотора он расслышал взволнованный голос, сообщавший невероятное известие. Только что был убит Скотт Балтимор. Диктор, с трудом выговаривая слова, описывал сцену убийства. Грег сорвал с себя наушники. «Откуда передача?» «Из Майами. Возвращайся. На судно? На остров». Джефф заложил глубокий вираж и взял курс на юг. 10 минут спустя они снова были над островом. Грег увидел крохотную фигурку Менелас, словно подавленную громадой рояля. Она вскидывала руки к небу. Как ни странно, его охватила волна нежности к ней. Когда вертолет опустился в 50 метрах от нее, она стремглав бросилась к нему, и Сократ протянул ей руку, чтобы помочь влезть. Она ни единого взгляда не бросила на оставленный ею бикштейн. Грег увидел на ее лице следы слез, увидел, что она и сейчас с трудом их сдерживает. Несмотря на жару, ей было, видимо, холодно, и она съежилась на сиденье с жалким, неуверенным видом, придававшим ей сходство с человеком, чудом спасшимся после катастрофы. Ни он, ни она не произнесли ни слова, но в какой-то миг она взяла его руку и пожала ее, не глядя на него. Он ответил на ее пожатие и тихо сказал: «Только что убили Скотта Балтимора, и больше ничего». Грег, прибыв на яхту, тотчас же отправил телеграмму Пегги Балтимор. «Потрясен страшным известием, думаю о вас всем сердцем, всеми силами, полностью в вашем распоряжении во всем и на все случаи. Сократ». Через 2 часа его раздумье было прервано невероятным сообщением. Кириллис принес ему ответ. Он был подписан Пегги, и Грег, охваченный легкой дрожью, трижды перечитал его. «Спасибо, чувствую себя страшно одинокой и потерянной. Увидимся на похоронах».